Но мне бы не хотелось, чтобы это произошло из-за Джейкоба Блэка. Я скривилась и спрятала лицо у него на плече. «А в-пятых?» «У тебя ужасно длинный список», — пробормотала я. Эдвард засмеялся. «Да, но ты хочешь послушать, что там происходит на поляне или нет?» И тут снаружи завыл Сет. Я напряглась и даже не заметила, что моя левая рука сжалась в кулак, и ногти воткнулись в забинтованную ладонь, пока Эдвард не раскрыл мои пальцы. «Белла, все будет хорошо», — пообещал он. «На нашей стороне навыки, подготовка и фактор неожиданности. Все очень скоро закончится. Если бы я в это не верил, то был бы сейчас внизу, и ты тоже была бы там, прикованная к дереву или что-то в этом роде». «Элис такая маленькая», — простонала я. «Да, это может быть недостатком», — хмыкнул он, «если кому-то удастся ее поймать». Сет взвизгнул. «Что случилось?» — настороженно спросила я. «Он злится, что застрял здесь с нами, знает, что стая не пустила его в бой для его же блага, и ему ужасно хочется к ним присоединиться». Я хмуро посмотрела в ту сторону, где, скорее всего, был Сет. Новорожденные дошли до конца тропы. Все сработало лучше некуда. Джаспер молодец. Они почуяли запах тех, кто на поляне, и теперь разбиваются на две группы, как и говорила Элис, — бормотал Эдвард, глядя куда-то вдаль невидящими глазами. «Сэм ведет нас в обход, готовя засаду». Эдвард так увлекся, что использовал мы. Он вдруг перевел взгляд на меня. «Белла, дышать не забудь». Я с трудом попыталась последовать его совету. Прямо за стенкой палатки слышалось мерное тяжелое дыхание Сета, и я постаралась дышать в такт, чтобы не потерять сознание от недостатка кислорода. «Первая группа уже на поляне. Мы слышим звуки сражения». Я стиснула зубы. «Мы слышим Эммета», — рассмеялся Эдвард. «Он веселится вовсю». Я заставила себя вдохнуть вместе с Сетом. «Вторая группа готовится к нападению. Они нас пока не заметили». Эдвард зарычал. «Что такое?» — ахнула я. «Они говорят о тебе». Эдвард лязгнул зубами. «Им велено убедиться, что ты не ускользнешь. Молодчина, Ли! Быстро она его!» — одобрительно хмыкнул Эдвард. «Один из новорожденных почуял наш запах, и Ли завалила его, прежде чем он успел повернуться. Сэм помогает прикончить его. Пол и Джейкоб взяли еще одного, но остальные теперь готовы защищаться. Они понятия не имеют, кто мы такие. Теперь мы пытаемся обмануть их, а они — нас. Нет, пускай Сэм ведет. Не мешайся под ногами», — бормотал он. «Разделяйте их, не давайте встать спиной к спине». Сет взвизгнул. «Так-то лучше. Отгоняйте их к краю поляны», — одобрил Эдвард. Он ерзал, наблюдая за схваткой и непроизвольно готовясь принять в ней участие. Мы все еще держались за руки, и я переплела наши пальцы. По крайней мере, Эдвард здесь, а не там, внизу на поляне. Внезапно отсутствие всяких звуков стало единственным предупреждением. Дыхание Сета вдруг затихло, и я это заметила, потому что старалась дышать с ним в такт. И тоже перестала дышать. Настолько испугалась, почувствовав, как Эдвард превратился в неподвижную глыбу льда. «Ой, нет, только не это!» «Кого потеряли? Нашего и волка?» «Мои, а не все мои!» «Так кого же я потеряла?» Так быстро, что я ничего не успела понять, меня вдруг поставили на ноги, а палатку разорвали в клочья. Неужели это Эдвард разорвал палатку, чтобы мы выбрались наружу? Ну зачем? Я моргнула, ослепленная ярким светом, не в состоянии разглядеть ничего, кроме Сета, который почти уткнулся носом в лицо Эдварда. Одну бесконечно долгую секунду они сосредоточенно вглядывались друг в друга. Солнце разбивалось на радуге, отражаясь от кожи Эдварда, и сверкало на шерсти Сета. «Давай, Сет!» — настойчиво прошептал Эдвард. Огромный волк развернулся и исчез в темном лесу.